Рис с горошком и кукурузой. 250 граммов бурого риса, 150 граммов консервированной кукурузы, 150 граммов консервированного горошка, 4 столовые ложки оливкового масла. Рис промыть, залить водой. На 1 стакан риса 2 стакана воды. Поставить на огонь. Когда закипит, варить на маленьком огне под крышкой до готовности. Вся вода должна уйти. Готовый рис полить маслом, всыпать горошек и кукурузу, перемешать.